Странная компания. Дел было много, а дело не двигалось. Уже целую неделю с утра до вечера Фондорин был занят поисками революционера по прозвищу Дятел. Тщетно. Такой птицы в бакинских зарослях не водилось. Или же она умела очень хорошо прятаться. При этом всякой пернатой нечисти в городе было достаточно. Армянский бандит «Черный ястреб», лезгинский бандит «Белый сокол», русский налетчик «Просто сокол», тюркский головорез «Лешиен», то есть «Стервятник». А вот про дятла ничего разузнать не удалось, хоть Гасым расспрашивал самых разных людей, а контакты у него были повсюду. Вдвоем они побывали во всех районах вытянувшегося вдоль моря города, обошли окрестности. Гасым задавал вопросы, Эраст Петрович изображал сурового горца-телохранителя и молчал. С Хромым выходило наоборот. В Баку было много колченогих революционеров и разбойников, причем первые при всем многообразии политических оттенков мало чем отличались от вторых. Кроме бесплодных поисков, у Фондорина было еще два занятия. Он ухаживал за Масой, который был по-прежнему очень плох, и вел дневник. Раздел «Дерево» день ото дня обогащался сведениями о бакинских революционных организациях – большевиках, меньшевиках, анархистах, эсерах, мусаватистах, дашнаках, панисламистах. Раздел «Иний» выглядел все мрачней и мизантропичней. Там подряд шли причитания о скудности человеческого ума, ненадежности морали и крахе технократической цивилизации. Самоедство Эраста Петровича дошло до столь критической точки, что в дневнике появилась запись следующего содержания. «Человек никогда не должен говорить о себе «я дерьмо». Если ты оказался никчемен или совершил что-то гадкое, говори «я в дерьме». Потому что если ты оказался в дерьме даже по собственной вине, еще можно выкарабкаться и очиститься. Но если ты признал себя дерьмом, ты соглашаешься на вечное существование в выгребной яме». Хуже всего, что в разделе «Клинок», куда полагалось записывать продуктивные идеи, зияли удручающие пропуски. Заполнить их было нечем. Так продолжалось до момента, когда в комнате, где Фондорин мрачно исполнял долг перед Ники До, появилась плачущая женщина в черном. Ее, несомненно, прислала удача, сжалившаяся над своим полуопальным любимцем. Эраст Петрович сразу сопоставил два факта. Похищение ребенка не ради выкупа, а ради расширения забастовки. Мотив явно не бандитский, революционный. Плюс хромой гувернер, который как-то очень легко для драгунского офицера дал себя обезвредить, а затем бесследно исчез. Расследование, разумеется, полагалось начать с осмотра личных вещей Гера Кауница. Госпожа Валитбекова быстро придумала, как это устроить. «Я вдова и не должна пускать в дом постороннего мужчину. Но у меня похитили сына, я женщина, я испугана. Как в Баку поступает женщина, когда она испугана?» Фондорин пожал плечами. Он не знал. Ответил Гасым, который разглядывал Валитбекову с нескрываемой враждебностью. Ему очень не нравился весь этот поворот событий. «Когда женщина страшна, он берет телохранитель. И чаще всего из северных горцев», — сказала Валитбекова. «Потому что они злые и верные». «Отлично!» — кивнул Эраст Петрович. «Я буду злой и верный. Идемте!» На улице она снова укуталась в свои черные тряпки, сутулилась, походка стала семенящей. Эта дама обладала незаурядными актерскими способностями. Два телохранителя, Гочий и Аварец, шли, отстав на шаг. Встречные поглядывали на троицу с почтением, но без удивления. «Что мне ответить забастовщикам?» — послышалось из-под чадры. «Когда вы их ждете?» «Через 4,5 часа. Я вам отвечу после осмотра комнаты гувернера». Дом у госпожи Валитбековой был странноватый. Обставлен по-восточному. Все диваны да ковры, резная персидская мебель, на стенах какие-то арабские изречения, а в кабинете стол завален биржевыми сводками и чертежами. Целых 3 телефона, компактный телеграф и даже новинка из новинок — аппарат факсимильной связи. «Это-то вам зачем? Бывает, нужно отправить документ с подписью или чертеж», — коротко ответила хозяйка. Дома она сняла чадру и стала держаться иначе. Глаза смотрели цепко и требовательно. Движения сделались резкими, речи немногословными. Невозможно было поверить, что эта дама способна рыдать или умолять. Всяких женщин повидал на своем веку Эраст Петрович, но такой, пожалуй, еще не встречал. Интересный экземпляр. Что за человек был ее покойный муж? Неужели на портрете изображен он, толстощекий Боров в феске, с фатовскими усами? Гасым остался в гостиной пить чай со сладостями, а Фондорин с Валитбековой поднялись наверх, где в маленькой квартирке прихожая, санитарный узел, жилая комната обитал хромой. На лестнице Эраст Петрович покосился в зеркало. Папаху снять он не осмелился, чтобы не сверкать лысым черепом. В сочетании с черной от щетины физиономией вид был просто кошмарный. Жил Геркауниц аккуратненько, как подобает немцу и военному. Диплом за меткую стрельбу, кубок за верховую езду, наградной жетон за рубку лозы. Коллективный снимок семейства. Все надутые, принаряженные, с выпученными глазами. Фатер, мутер, четыре сына сплошь в мундирах, три метхен. Который? Вот этот, только здесь он совсем молодой, не похож на себя. Он был высокий, сильный, спокойный. Бедняжка. Вздохнула Валитбекова, но без особенного чувства. Это понятно. Мать думает только о сыне. На чужого человека эмоций не хватает. Франц наверняка мертв. Сопровождающих всегда убивают, чтобы продемонстрировать родителям серьезность намерений. Эраст Петрович ничего на это не сказал. Делиться подозрениями с госпожой Валитбековой в его планы не входило. Он рылся в ящиках стола, искал какой-нибудь документ с фотокарточкой. Ага, вот. Геркауниц состоял в бакинском немецко-австрийском землячестве и был не просто член, а действительный член правления. С маленького снимка смотрел мужчина немногим за 30, с волевым подбородком и уверенным взглядом. Наверное, был хорошим воспитателем для мальчика, если функции Кауница ограничивались только этим. Он что-нибудь говорил о своей деятельности в немецком землячестве? Нет, он мало про себя рассказывал. Я, собственно, не раз спрашивала. Если мы беседовали, то лишь от Урале. А что вы вообще знаете об этой организации? Валитбекова без интереса взглянула на членский билет, пожала плечами. В Баку несколько тысяч немцев, германских и австрийских подданных, прибалтийцев. У них своя жизнь. Фондорин перешел к книжным полкам. Господин Кауниц был не чужд чтения. Романов нет, зато много литературы по военному делу и спорту. А это у нас что? Манифест коммунистической партии. Однако тут же Лассаль, Клаузевиц, Ницше. Широкий круг интересов. Каких политических взглядов он придерживается? Понятия не имею. Хозяйка была удивлена. По-моему, я ни с кем и никогда в своей жизни не разговаривала о политике. Даже с эсерами, которым ежемесячно плачу 2000, чтобы не мешали работать. Больше ничего, за что можно зацепиться, Эраст Петрович в комнате не нашел. Франц Кауниц был либо непричастен к похищению, либо позаботился перед акцией убрать все подозрительное. В пользу версии о невиновности говорило то, что деньги, 500 с чем-то рублей, остались на месте. Но и это могло быть сделано специально, чтобы запутать след. Расскажите как можно подробнее про телефонный звонок. Попытайтесь вспомнить все слово в слово. Память у Валитбековой была отменная. Даже удивительно, учитывая потрясение. «Значит, вы уверены, что говорил именно русский?» — уточнил Фондорин. «Или тот, кто очень хорошо знает язык. Но даже если они взяли русского посредника, это ничего не значит. И так понятно, кто похитил Турала». «Вот как?» — поразился Эраст Петрович. «Кто же?» «Как кто?» — вдова тоже была изумлена. «Естественно, армяне». «Послушайте», — Фондорин поморщился, — «вы же умная». Или вы тоже считаете, что во всех злодействах на свете могут быть виноваты только армяне? Нет, конечно. Мерзавцев много в любой нации, но это бакинская специфика. У наших бандитов, даже тех, кто называет себя революционерами, существует распределение. У армян детей похищают тюрки, у тюрков армяне. Это помогает избежать осложнений с родственными связями. А ведь она права. Банда Хачатура была армянская. И вообще армяне участвуют в революционном движении гораздо активнее, чем мусульмане. Кроме того, тюркские шайки не принимают инородцев, а революционеры за интернационал. Австриец вряд ли стал бы сообщником у бакинских гочи, а вот у армянских маузеристов запросто. «Что я должна сказать стачечному комитету?» — спросила Валитбекова. Ясно было, что этот вопрос сейчас ее волнует больше всего. «Просто скажите правду. Про похищение они наверняка уже слышали, но не знают о требовании преступников. Уверен, что рабочие отнесутся к вам с сочувствием и согласятся подождать с требованиями. Вот ведь умная женщина о такой простой вещи сообразить не может. В ее ответе прозвучало раздражение. Вы производите впечатление умного человека, а говорите глупости. Похитителям наплевать, чего от меня требует комитет. Им нужно, чтобы мои вышки перестали качать нефть. Они хотят расширения стачки. Разжалобить рабочих я могу, это нетрудно, но если предприятие не забастует, моего сына убьют. А если оно забастует, я разорюсь. Неужели непонятно? Тогда все совсем просто. Что лучше, мертвый сын у богатой матери или живой сын у разоренной матери? Она опустила голову. Значит, отказываю, причем грубо. Объявляю, что все зачинщики уволены. Тогда стачка гарантирована. Завтра же, как только станет известно, что Саадат Валибекова перестала добывать нефть, на меня насядут кредиторы. Первая выплата через 2 дня, 1 июля. Он не слушал ее, думая. Найти Делане — это раз. Выяснить, откуда звонил русский — это 2. Господин Фандорин! Саадат схватила его за локоть. Сильно. Если вы вернете мне сына до 1 числа, я вас щедро отблагодарю. Я подарю вам свою лучшую вышку в Сураханах. Она дает 100 000 пудов белой нефти. «Какой?» — рассеянно переспросил Раст Петрович и рассердился. «Слушайте, не мешайте думать. Я возьму лист бумаги, хорошо?» Он сел за письменный стол, пододвинул чернильницу. «А вы не стойте над душой, приведите сюда Гасыма. Мне нужно 10 минут покоя». Разбрызгивая фиолетовые брызги, стальное перо жирно вывело долгожданный иероглиф — клинок. Как вернулись Саадат Валитбекова и Гасым, Фандорин не заметил. Он сосредоточенно писал. Оторвался от листка только когда Гасым громко ответил хозяйке на заданный шепотом вопрос. «Всегда так. Головой думать не умеет. Должен бумажка писать. Бумажка нет, голова плохой, совсем не работает». Перечитав написанное, Эраст Петрович сам себе кивнул. Листок скомкал и кинул в мусорную корзинку. Он был больше не нужен. «Действовать будем так. Во-первых, я воскресну. Уже пора. Мне понадобится помощь подполковника Шубина. На всех главных перекрестках стоят городовые. Делане бежевого цвета, машина приметная. Надо попытаться восстановить путь ее следования. Второе. Шубин сделает запрос на телефонную станцию, и мы узнаем, откуда звонил посредник. Третье. Густым басом взревел Гасым, сорвал папаху и шмякнул ею об пол. «Я с полицией ничего делать не буду! Режь! Не буду!» «Я тоже!» — замахала руками Саадат. «Это навсегда погубит мою деловую репутацию. Это Баку. У нас серьезные люди свои проблемы с помощью полиции не решают». Фандорин слушал и не верил. Гасым, ладно, он дикарь. Но госпожа Валитбекова должна была бы понимать. К ее разуму он и воззвал. В похищении участвовали 5 человек. И это не вся банда. Кто-то наблюдал со стороны и дал знать посреднику, что операция прошла успешно. Посредник протелефонировал вам. Он сказал, я должен передать ваш ответ немедленно. Значит, есть еще кто-то, кому он докладывает. Это целая организация. И вы хотите, чтобы мы с Гасымом справились с нею вдвоем? 4, сказала Валитбекова. Я буду с вами и еще Зафар. Он евнух, он мне предан. Вай, женщина, евнух! Гасым, только что поднявший папаху, снова швырнул ее на пол. «Юмрубаш, скажи ей по-русски, что думаешь. По-нашему такие слова нету!» Но Эраст Петрович ничего не сказал. Ни Валитбековой, ни своему экспансивному товарищу. Соображениями, которые пришли Фандорину в голову, с этой аудиторией делиться не стоило. «Ни за что бы вас не узнал. Поразительно, как меняют внешность 10-дневная щетина и иной стиль одежды», — сказал Шубин и сам рассмеялся своим словам. Понимаю, в устах жандарма это звучит наивно, но я, собственно, никогда не занимался оперативной работой. Моя сильная сторона — сбор сведений, а в особенности их использование. Подполковник лукаво усмехнулся. Потому я к вам и обратился. Не было смысла объяснять помощнику градоначальника, что дело не в щетине, не в ином стиле одежды. Когда надеваешь маску другого человека, меняешь все. Мимику, жестикуляцию, походку, даже частоту пульса. В отставного статского советника временно вселился обитатель диких гор. Фандорин придумал ему судьбу, свыкся с ней. Этот суровый человек покинул родные края, скрываясь от кровников. Он знает, что они идут по следу и могут напасть где угодно, хоть бы и в Баку. Поэтому аварец все время напряжен, как готовая к выстрелу тетива. Подполковнику Эраст Петрович позвонил прямо из дома Валитбековой, улучив минуту, когда никого не было рядом. Шубин, редкостная удача, находился на службе. В первый миг, когда Фондорин назвался, вскрикнул от изумления, но быстро взял себя в руки. Полчаса спустя Эраст Петрович уже входил к нему в кабинет. Внизу дикого человека никто не остановил. «Нек, Шубин!» — гортанно сказал Фондорин, и дежурный не задал ни одного вопроса. Видимо, к Тимофею Тимофеевичу нередко наведывались экзотичные посетители. Коротко, без лишних подробностей, Эраст Петрович объяснил, что произошло ночью после банкета в Мардакианах, и почему он счел за благо перейти на нелегальное положение. О Гасыме, естественно, ни слова. Трудно сказать, догадался ли полковник, что ему рассказали не всю правду. Маленькие припухшие глазки посматривали остро, с любопытством. «Когда я сообщил в корпус о вашей гибели, там ужасно удивились. Даже перезвонили, лично от Жуковского. Знаете, я впервые в жизни удостоился чести разговаривать с командиром жандармского корпуса, товарищем министра внутренних дел». Подвижная физиономия Тимофея Тимофеевича изобразила благоговение. Его превосходительство сказал: «А, так тело Фондорина не нашли? Ну, тогда еще бабушка надвое», и повесил трубку. Я, правда сказать, счел сие начальственной дурью, а он, оказывается, был прав. Видимо, хорошо с вами знаком. «Вы что-нибудь знаете про революционера по кличке Дятел?» — невежливо ответил Эраст Петрович вопросом на вопрос. Пора было переходить к делу. «Как я ни пытался, не сумел выйти на след этого господина». «И не выйдете». Мятые веки на секунду прикрылись, будто Шубин желал скрыть от собеседника выражение глаз. А когда посмотрел снова, взгляд стал другим, деловитым, серьезным. «И эта личность, известная очень немногим, и никто из них болтать не станет». «Так-так, говорите», — подался вперед Фондорин. Он уже стал думать, что Гасым ослышался или не так понял, но Дятел, оказывается, существует. «Главный финансист большевистской партии. Иногда подбрасывает деньжонок другим революционным группам в обмен на всякого рода услуги. Осторожен как черт. Настоящий Дятел. Стук слыхать, а самого не видно. Мы его ни разу не арестовывали. И филером на глаза он не попадался. Словесного портрета и то нет». «Быть может, не очень искали?» — осведомился Фондорин, уже имея некое представление о принципах работы бакинских правоохранителей. Тимофей Тимофеевич залучился хитрой улыбкой. «Очень возможно. Политический сыск не моя область. Про Дятла я, конечно, слышал, но всерьез им никогда не занимался. Настоящего стимула не было. Теперь, пожалуй, займусь, если уж сам Фондорин этой птицей заинтересовался». «А чем вам приглянулся именно Дятел? Это не самый хищный и уж точно не самый шумный обитатель бакинского птичника». Ни на какие лишние вопросы Эраст Петрович этому хитрюге отвечать не собирался. «Дятел и Одиссей, проходящий по разработкам охранного отделения, это одно и то же лицо?» «Вероятно», — осторожно вымолвил подполковник. «Почему этой информации нет в досье?» «Понятия не имею. Еще раз, я служу не в охранном отделении. И вообще...» Он не договорил, но Фондорин догадался, что хотел сказать серый кардинал бакинского градоначальства. «Мало ли вещей, которые я знаю и наверх не докладываю. Каждый за себя». «Хорошо. Расскажите мне про забастовку. У этого движения есть какой-то организационный центр?» «Трудно сказать». Шубин снова замялся. На этот раз, кажется, не скрытничал, а действительно не знал. По некоторым признакам создается впечатление, что забастовка дирижируется неким штабом. Однако поверить в это трудно. В Баку столько противоборствующих революционных течений. Многие находятся в состоянии непрекращающейся войны. Не представляю, что они сумели бы договориться. «А вы сами что-нибудь предпринимаете, чтобы остановить забастовку? Или это опять не ваша область?» Подполковник возвел очи горе и приложил к сердцу мясистую ладонь. «Видит Бог! Уж я ли не бомбардирую наместничество депешами об опасности всеобщей забастовки? Все, чего достиг, велено взять на себя часть дел коллегии из жандармского управления Клеонтьева, чтобы у господина полковника освободились руки для противодействия революционерам. А мне велено заниматься иностранными происками. Что ж, приказ есть приказ». «Иностранными происками?» — переспросил Фондорин. «Это еще что такое? Шпионаж?» «Хуже. Шпионы, работающие на чужое государство, вынюхивают тайны, но прямого вреда не наносят, разве что во время войны. А в мире нефти война не прекращается никогда. Самое настоящее – с диверсиями, саботажем, убийствами. Опаснейшие враги бакинских промыслов – англичане из Royal Dutch Shell и американцы из Standard Oil. И те, и другие не стесняются в выборе средств. «Но это всего лишь частные корпорации», – пожал плечами Эраст Петрович. «Всего лишь?» – Шубин усмехнулся. «Они опаснее и агрессивнее любой военной разведки. Просто об этом в газетах не пишут, чтобы не вызывать дипломатических конфликтов. Я расскажу вам пару эпизодов из истории мировой нефтяной войны, чтобы вы получили представление о масштабе и накале боевых действий. Рокфеллер однажды взял и зафрахтовал суда всех нефтеперевозных компаний мира. Держал их пустыми, себе в убыток, но транспортировал только собственную нефть, которая, естественно, подскочила в цене до небес, а конкурентов разорил. После этого все крупные корпорации обзавелись собственными нефтеналивными флотилиями. Еще изобретательней поступила англо-персидская нефтяная компания. Она разведала богатые залежи в иранском Хузистане, но никак не могла ими завладеть. Местные жители выращивали там хлопок и с тупым восточным упрямством не желали менять свой образ жизни. Не помогали ни подкуп, ни давление на шахское правительство. Тогда английские агенты тайно привезли из Индии смертельно ядовитых змей, которые быстро расплодились на хлопковых полях. Туземцы не знали, как бороться с этой напастью. Англичане великодушно предложили помощь – истребить рептилий посредством химической обработки. И действительно, все пресмыкающиеся передохли. Только заодно перестал расти и хлопок, после чего компания выкупила землю за бесценок. Тимофей Тимофеевич рассказывал о кознях нефтепромышленников вроде бы с осуждением, но в голосе прорывалось и восхищение. Еще активнее ведут себя немцы с австрийцами. У них нет своей нефти, поэтому проблемами топлива занимаются не промышленные шпионы, а органы разведки. Там тоже не миндальничают. Вы, конечно, знаете о двигателе, разработанном инженером Дизелем. Да, многие называют творение Рудольфа Дизеля изобретением века. Жаль, что этот гений так рано умер. Ха, умер! Сардонически ухмыльнулся подполковник. Дизеля перекупили англичане. В сентябре прошлого года он сел на пароход, плывущий в Лондон, и загадочным образом выпал за борт. Немцы не могли допустить, чтобы секреты Дизеля достались конкурентам. А уж что началось теперь, когда после убийства эрцгерцога запахло новой Балканской войной? Мне доносят, что немцы и особенно австрийцы активно контактируют с подпольщиками. Парализация российской нефтедобычи порадовала бы и обоих кайзеров, и большевистского вождя Ленина. Вы ведь знаете, что Ленин скрывается на австрийской территории? Нет, Фондорин этого не знал. Подполковник был кладезем полезной информации. «Стало быть, у вас имеются сведения, что забастовкой руководит именно Дятел?» — спросил Шубин безо всякой паузы, да так и впился в лицо собеседника своими буравчиками. И опять Фондорин не позволил увести беседу в незапланированное русло. Вместо ответа он рассказал про похищение сына нефтепромышленницы Валитбековой. «Ах, вот как! Выкупа им не нужно!» — понимающе заметил Тимофей Тимофеевич. «Очень интересно!» Он побарабанил пальцами по столу, что-то прикидывая. Почему вы подозреваете в причастности к похищению товарища Дятла, говорить не хотите. Не смею допытываться, но помочь помогу. Что конкретно вам от меня нужно? Эраст Петрович объяснил. «Будьте у меня через 3 часа», — лаконично молвил Шубин. «Одно удовольствие иметь дело с этим Котофеем Котофеевичем», — подумал Фондорин. «Котище, конечно, себе на уме, но мышей ловить умеет». «Еще 2 просьбы. Протелефонируйте в гостиницу «Националь» и скажите, что я жив. Пусть вернут в номер мои вещи, если их оттуда изъяли. Это раз. И второе. Мой помощник тяжело ранен. Ему нужна самая лучшая больница и самые лучшие врачи. На то, чтобы воскреснуть из мертвых и кое-как обосноваться в мире живых, как раз 3 часа и ушло. Прежде всего, Эраст Петрович переправил массу на медицинской карете в лечебницу Гюйсманса. Весьма впечатляющее заведение, равных которому, пожалуй, не сыскалось бы и в Москве. Настоящий профессор осмотрел раненого и произнес длинную, изобилующую латинскими терминами речь, суть которой сводилась к тому, что состояние тяжелое, все будет зависеть от правильного режима и психологического состояния пациента. То есть в точности подтвердил прогноз туземного тыбиба. «Не думайте обо мне, господин», — сказал японец на прощание. «Думайте только о враге. Это очень опасный враг. Если вы не будете думать о враге все время, вам его не победить. А я буду думать о вас и о Гасиму-сан. Это придаст мне сил». В гостинице Фондорин долго возвращал себя в цивилизованный вид. Мылся, брился и прочее. В сочетании с европейским нарядом бритая башка гляделась глупо. Эраст Петрович решил, что он похож на белую шахматную пешку. Надо нынче же купить панаму. Этот идиотский головной убор совсем не подойдет к английскому пиджаку, но, по крайней мере, прикроет голый затылок. Прихватив сумку с вещами, которые могли пригодиться для решительных действий, Фондорин ровно за четверть часа до условленного времени спустился вниз. «Сударь!» — окликнул Эраста Петровича портье. «Вам телефонировали из Новой Европы. Очень взволнованный господин, некто Симон, спросил, точно ли вы вернулись, и сказал, что сию минуту будет здесь. Не угодно подождать?» «Не угодно. Извозчика вызвали?» «Так точно. Ждет-с». Портье одобрительно поглядел на сверкающую макушку постояльца. «Прекрасно выглядите. Очень помолодели». «Благодарю», — сухо молвил Эраст Петрович. Вышел на улицу, прищурился от лютого солнца. «Да чего же осточертела жара?» Ловец мышей из Тимофея Тимофеевича, как и предполагалось, оказался отменный. Отчет был немногословен и точен. «Я объехал полицейских, регулирующих движение на всех перекрестках по направлению, куда умчалась машина с похитителями. Некоторые постовые успели смениться, но я велел их доставить ко мне. Впрочем, не буду утомлять подробностями». Шубин поманил Фондорина к разложенной на столе карте города. «Бежевый Делане — автомобиль приметный, поэтому маршрут удалось частично установить. Проехав по Калюбакинской, преступники повернули в сторону Николаевской. Там взяли вправо, ушли на Краснокрестовскую, где чуть не сшибли пешехода. Городовой свистел им вслед. Затем Делане на время пропадает, однако на окраинном перекрестке, вот здесь, его снова видел постовой. Машина на большой скорости ехала по шоссе в юго-западном направлении». «А что там?» — спросил Эраст Петрович, потому что палец подполковника дошел до края карты. «Нефтедобывающий район Бибиэйбат. Дальше Пута. Совсем далеко Ленкорань. А также Персия, Индия и Африка», — скривился Фондорин. «Не слишком утешительно». Подполковник хитро улыбнулся. «Погодите, это я вам пока только про автомобиль доложил. Но я побывал и на телефонном коммутаторе. В 9:17 был звонок на номер госпожи Валитбековой из почтово-телеграфной конторы на Врангельской улице. Это в 2 шагах от места похищения. Посредник лично удостоверился, что похищение прошло успешно, и сразу направился к публичному телефону». «Кто-нибудь из служителей может описать звонившего?» «Увы, это очень бойкое место, особенно утром». «Черт, не спешите призывать дьявола», — засмеялся Шубин, сам сейчас похожий на лукавого. В 9:13, то есть за 4 минуты до звонка Валитбековой, из той же будки был вызов абонента 874. Оплата за оба звонка произведена одним и тем же лицом. Значит, наблюдатель сначала доложил кому-то, что заложник взят, а уже потом стал звонить матери. Что это за номер 874? «Катер-клуб в Шиховой. Знаете, где это?» Сладко облизнувшись и от этого сделавшись совсем похожим на сытого кота, подполковник промурлыкал. «Близ Бибиэйбата». «Все так бесхитростно?» — удивился Фондорин. «Позвонили, доложили, увезли, не позаботившись замести получше следы?» «А зачем усложнять? Преступники были уверены, в полицию Валитбекова не обратиться. Откуда им было знать, что делом заинтересуется такая серьезная особа, как вы?» Эраст Петрович оставил комплимент без внимания. «Что такое катер-клуб?» «Новомодная затея для любителей острых ощущений. Богатая молодежь любит гонять на скоростных катерах по Бибиэйбатской бухте. Но в таком людном месте невозможно прятать заложника». «Катер-клуб популярен зимой. Летом бакинский бомонд отдает предпочтение яхт-клубу». «Почему?» «Потому что летом короткие ночи, — загадочно ответил Тимофей Тимофеевич. Выдержал интригующую паузу и пояснил. «На дне Бибей Бацкой бухты нефтяные источники. Вся поверхность воды в масляных пятнах. Спортсмены поджигают их и гоняют на бешеной скорости по пылающему морю. Говорят, ночью это очень эффектно». Эраст Петрович снял полотняную панаму, купленную по дороге в градоначальство, и вытер платком голову. Но жара уже не раздражала северного жителя. Рассказ подполковника привел Фондорина в хорошее расположение духа. «Даже если через похитителей не удастся выйти на штаб забастовки и дятла Одиссея, по меньшей мере верну ребенка несчастной матери. Что ж, наведаюсь в катер-клуб. Нынче же. Это далеко от города. Полчаса езды на авто. Не беспокойтесь. Транспортом я вас обеспечу». Гараж градоначальства поразил Эраста Петровича, знатока и любителя всевозможных негужевых средств передвижения своим разнообразием. «Такого богатства я не видывал даже в царско-сельских конюшнях, половина которых теперь отдана под автомобильный парк. Зачем вам столько машин, притом самых дорогих марок?» «Дарят», — ответил Шубин со смешком. «Чуть какой праздник, неважно, христианский ли, мусульманский или какой-нибудь юбилей, признательные горожане балуют любимое начальство. Вот этого красавца Совет съезда нефтепромышленников презентовал моей скромной персоне на 45-летие. Он на ходу погладил шоколадный бок Руса Балта. Хотели преподнести Роллс-Ройс, но я запретил. Не по чину. Опять же, непатриотично. Однако этот Руса Балт комплектации «Делюкс» с мотором удвоенной мощности много дороже последнего Роллс-Ройса, не без зависти заметил Эраст Петрович, испытывавший слабость к хорошим машинам. «Я в таких вещах не разбираюсь», — скромно молвил подполковник. «Выбирайте любой транспорт. Господин градоначальник технике не доверяет, ездит только на лошадях, так что гараж в полном моем распоряжении». «Скажите, а дорога до Бибиейбата так же ухабиста, как Мардакянская?» Фондорин дошел до конца длинного сарая и повернул обратно. «Хуже. Кроме того, она поднимается в гору. Тогда, если позволите, я возьму вот это». Индиан с коляской Эраст Петрович обнаружил в темном углу. Похоже, что спортивным мотоциклом бакинские правоохранители никогда не пользовались. Раньше Фондорин видел эту модель только в журнале «Автомото». «Но сюда не сядут больше трех человек», — удивился Шубин. «Не собираетесь ведь вы штурмовать катер-клуб только с двумя помощниками?» Объяснять, что вероятнее всего помощник будет один, Фондорин не стал. Вопрос пока оставался неразрешенным. Гасым отрезал, что с женщиной и евнухом ни на какое дело не пойдет. Госпожа Валитбекова столь же твердо выразила намерение во что бы то ни стало участвовать в освобождении сына. Спор затянулся, начали проскакивать искры. Особенно Гочи кипятился из-за евнуха. В конце концов, Эраст Петрович предложил Соломонова решение. Гасым посмотрит на Зафара и сам решит, годен тот в соратники или нет. «Ничего, мы справимся», — коротко ответил Эраст Петрович подполковнику. Тимофей Тимофеевич выглядел смущенным. «Неловко говорить, но у меня нет ни одного сотрудника, в ком я был бы стопроцентно уверен. У каждого бакинского полицейского имеется какой-нибудь маленький гешефт. Боюсь, не вышло бы утечки. Один черт разберет, кто где прикармливается». Он развел руками. «Чего вы хотите? Это Баку». «Да-да», — кивнул Фондорин, с удовольствием покачиваясь на пружинистом сиденье. «Я знаю». Мотоцикл оказался прелестен. Мощный, легкий, маневренный. Одна беда, больно шумен. Выхлоп такой, будто стрелковый взвод ведет пальбу пачками. Нечего и надеяться, что к катер-клубу удастся подъехать скрытно. Приближение Индиана будет слышно за версту. Вот о чем размышлял Эраст Петрович, когда входил в гостиную Валитбековой. Там царило гробовое молчание. Гасым стоял у окна, надменно сложив руки на груди, и делал вид, что он в комнате один. Саадат сидела за столом, горестно держась за голову. За ее креслом застыл человек в восточном платье. Его безволосое лицо неопределенного возраста было бесстрастно. Эраст Петрович подумал, что так, вероятно, будут выглядеть люди отдаленного счастливого будущего, когда мужской и женский пол конвергируются, расы сольются, а на смену старости придет вечная зрелость. Валитбекова вскочила навстречу Фондорину. «Ну что, что? Я провела переговоры с комитетчиками очень хорошо. В смысле, ужасно. Накричала на них, вытолкала за дверь. Они ушли, клокоча от ярости. Завтра начнется забастовка. Через два дня я буду разорена, но это не важно. Только бы спасти Турала. Он долго не вынесет в заточении среди бандитов. Я все время представляю себе, как ему страшно. Эти негодяи, наверное, мучают его или помолчите-ка!» — прикрикнул на бедную мать Раст Петрович. Истерику нужно было прервать в самом начале. «Мы освободим вашего сына сегодня же», — и рассказал про катер-клуб. «Откуда узнал?» — с подозрением спросил Гасым. «Я не знаю, а ты узнал. Откуда? И трехногий ишак откуда взял?» Он ткнул пальцем за окно, вероятно, имея в виду мотоцикл. «Откуда надо?» — коротко ответил Фондорин на оба вопроса сразу. Кажется, Гочи не был знаком с этой идиомой. Он задумался. Деловито спросил. «План на бумажку уже писал?» «Не было времени. Действовать будем просто. Приедем под видом прожигателей жизни. Сезон, не сезон, нам поплевать. Желаем ночью прокатиться на катере. Нас с тобой похитители никогда не видели, поэтому подозрений не возникнет. А дальше по обстановке». «Хороший план», — одобрил Гасым. «Короткий». «Плохой план», — отрезала Саадат. «Какие ночные катания без женщин? Это обязательно покажется подозрительным. Бандиты на стороже. Я поеду с вами». «Но вас-то они знают», — напомнил Фондорин. «Видели?» Валитбекова дернула уголком рта. «Чадру мою они видели, а не меня. И Зафар нам тоже пригодится». «Ха!» — не выдержал Гочи. «Чем пригодится? Лысая морда, ты пистолет стрелять умеешь?» Евнух покачал головой. Выражение его лица не изменилось. «А что умеешь?» Молча Зафар распахнул халат. В обхват поджарой безволосой груди на широком поясе были закреплены маленькие ножики, не меньше дюжины. «Ни в мебели, ни в обои!» — попросила Саадат. Евнух жестом попросил Гасыма подбросить вверх папаху. Тот, презрительно скривившись, подкинул свою каракульчу к самой люстре. Зафар сделал три быстрых, почти сливающихся одно с другим движения. Шапка троекратно изменила траекторию падения и упала на ковер, пронзенная тремя узкими клинками. «Вай! Хороший евнух!» Гасым просунул в прорезь палец, подцокал языком. «Берем евнух! Не буду больше лысая морда говорить! Научишь ножик кидать!» Зафар неопределенно пожал плечами. Что могло означать «там посмотрим». Или у такого неповоротливого медведя не получится. Или что-нибудь еще. Черт знает, о чем на самом деле думает человек, не принадлежащий ни к мужскому, ни к женскому полу, подумал Фондорин. Все это прекрасно, но у мотоцикла только три сиденья. Евнух снова пожал плечами. На сей раз то был вполне очевидный знак пренебрежения. Ерунда какая. Или не твое собачье дело. Вот что означала жестикуляция.